Глава 4. Допрос проводил жестко, просто отрубая пальцы по частям, пока не нашел говорливого наемника, сообщившего, что они работают на одного человека, который связан с бароном Шишкиным. Только вот прямых доказательств этому нет, только слухи и косвенные данные. Поняв, что большего не добиться, передал пленных пограничникам, а сам с девушками отправился в наш дом в сопровождении телохранителей. Наемников пока отпустил, сообщив, что завтра свяжусь с ними по поводу дальнейшего сотрудничества. Разовая акция для меня обошлась в 50 тысяч, но они того стоили, да и потери у них были минимальные, что не могло не радовать. Дома нас встречала взволнованная Варвара с двумя дочками, которые сразу накрыли стол, но девушки отправились мыться. Неделю их держали связанными и в антимагических кандалах, которые блокируют не только руки, но и ноги. Помимо этого, еще и связывали периодически, поэтому все время они провели лежа. Единственное, что радовало, так это то, что насилию их не подвергли. Вероятно, опасались Василису, так как даже в магических кандалах при тесном контакте маги жизни могли повлиять на другого человека. Сразу после душа девушки набросились на еду, и было видно, что их особо не кормили. А когда они наелись, я приступил к расспросам. «Вика, расскажи, как вас захватили», — попросил я. «Да что рассказывать. Несколько десятков бандитов и наемников с подавителем магии, а дальше задавили числом. И то Василиса смогла частично преодолеть воздействие подавителя, и пару десятков нападавших приложила магией. Их было очень много. Да еще маги и лучники. Долго мы не продержались. Очнулись вначале в подвале какого-то дома. Там нас продержали несколько дней, после чего перевезли в бочках на тот склад, где нас освободили. Кормили мало, в туалет отводили дважды в день. Главный у них был слабый маг. С нами не разговаривали, при попытке разговаривать били. Собственно, это все, что могу рассказать. Может, Василиса дополнит, но не думаю», — рассказала Вика. «Мне нечего добавить, только то, что подавитель был слабее или его использовали не совсем правильно. Поэтому магию хоть и блокировала, но не так, как при нападении гоблинов. Хотя принцип воздействия был очень похожий», — ответила Василиса. «Понятно. Судя по допросу наемников, к похищению может быть причастен барон Шишкин, или кто-то хочет его подставить. С этим будем разбираться уже завтра». «Лучше расскажи, как съездил», — попросила Вика. Спорить не стал, коротко пересказал все, что со мной приключилось с момента, как я выехал из Байкальска и до момента освобождения девушек, потратив на рассказ полчаса. «Так значит, ты теперь граф?» — удивилась Вика. «Да, и когда построим поселение в Диких Землях, смогу выделить вам участки земли и сделать своими официальными вассалами. Еще и на титул сможем подать для вас, пусть не потомственный, но вопрос решаемый, нужны деньги и время», — ответил я. «Так, а где сейчас твои гвардейцы?» — спросила Василиса. «В гостинице на окраине города, в 10 минутах езды отсюда». «Надо туда ехать прямо сейчас», — сказала целительница, вставая. «Подождем до завтра, их жизням ничего не угрожает, поэтому выспись, а завтра, если готова, займешься их лечением», — возразил я. «Ты не понимаешь. Во-первых, нужно их всех осмотреть, чтобы составить график лечения. Что-то можно вылечить с использованием трав и медицины. А во-вторых, если я начну лечить сегодня, то к утру мои силы полностью восстановятся, а это означает, что ты сэкономишь сутки на лечении. Гвардия должна вернуться в строй как можно быстрее. Тем более ты завел себе такого врага в виде взбалмошной принцессы. Думаешь, она спустит тебе то, как ты с ней обошелся? Но ты только начала восстанавливать ману, да и после похищения тебе нужно отдохнуть», — попытался возразить я. «Я в порядке. И еще мне нужна помощница. Вика, поможешь мне? Нужно будет на каждого гвардейца завести карточку пациента. Туда внесем все травмы и процедуры лечения. Что-то можно заменить травами и настойками, будет быстрее. Заодно посмотрим, что за отряд коллег нанял наш господин», — улыбнувшись, сказала Василиса, посмотрев на Вику. «Я не против помочь, главное, объясни, что делать. И так неделю провалялась, можно немного и поработать», — ответила Вика. Пришлось звать телохранителей и нанимать две машины такси, чтобы всем вместе добраться до гостиницы, которую полностью сняли для нужд моей гвардии. Хотя на дворе уже была ночь, нас уже ждали. Все гвардейцы были готовы к осмотру и ожидали своей очереди, сидя в коридоре, это не считая тех, кто был лежачим. Войдя внутрь, сразу столкнулся с главой гвардии, которым назначил бывшего заместителя. «Господин, все гвардейцы ждут ваших распоряжений», — отрапортовал он с интересом, разглядывая вошедших за мной девушек. «Знакомьтесь, Хмурый Виктор Степанович, глава моей гвардии, а это мои вассалы, Виктория Викторовна Ронина и Василиса, целительница, которая и займется вашим лечением. За ними мои телохранители, которые должны войти в состав гвардии, Шершень, Пчела и Водяной. С ними познакомитесь позже. Как только сможете выполнять свои обязанности в полной мере, они поступят в ваше распоряжение», — произнес я и, осмотревшись, спросил. «А где Наталья Александровна, мой секретарь?» «Спит, умаялась девчонка. Весь день бегала, устраивая нас, решая кучу вопросов. После вашего звонка решили пока не будить. Пусть отоспится. Заслужила», — ответил Хмурый. «С кого начнем осмотр?» — спросил я у Василисы. «С лежачих, конечно. Я должна убедиться, что их здоровью ничего не угрожает. Проводите меня, Виктор Степанович», — попросила девушка. «Можно просто, Виктор. Пройдемте за мной», — сказал он и повел на второй этаж. «Почему расположили их на втором этаже, а не на первом? Так ведь вроде удобнее», — спросил, пока поднимались. «Мы гвардия, нас могут атаковать в любой момент, чтобы устранить. А со второго этажа удобнее стрелять из луков, и в случае внезапного нападения не нужно будет эвакуироваться на второй этаж. Это здание не очень хорошо предназначено для обороны, поэтому учитываем любую вероятность». «Похвально, что вы сразу включились в работу», — ответил я, а дальше стал наблюдать за работой девушек. Василиса подходила к лежащим на кроватях раненым и клала им руку на лоб, после чего водила над телом и говорила диагноз. А Вика все подробно записывала в толстую тетрадь. На четвертом раненом девушка замерла, а потом, положив обе руки на виски молодого парня, который был без сознания, использовала магию. Буквально минута, и он открыл глаза, с удивлением оглядываясь. «Все, еще день понаблюдаешься и можешь вставать в строй. Сразу только сильно физической нагрузкой не нагружайте. Неделя в щадящем режиме. А так он уже здоров. Киста в мозгу с гематомой все убрала, в остальном здоров. Хроническими заболеваниями займусь, когда поставлю на ноги всех гвардейцев», — пояснила целительница. «Благодарю вас, госпожа», — низко поклонился Хмурый, и его глаза предательски заблестели. Вероятно, он до конца не верил, что в таком захудалом роде есть настоящая целительница, и его бойцов поставят на ноги. А ведь этого не сделали в столице. И стоит вопрос, почему их не стали полноценно лечить. «Мне сказали, что вылечить его может только с десяток целителей со всей империи, а здесь на границе в небольшом роде. Это просто чудо какое-то». «Чудо для вас — это то, что вы попали к моему господину. Дмитрий Потапович всегда заботится о своих людях. Он нам с Викторией спас жизнь, и я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее поставить вас на ноги», — ответила девушка и перешла к следующему пациенту. Закончив с лежачими, девушек провели в комнату на первом этаже, где они будут вести прием пациентов. «Давайте начнем с вас, Виктор Степанович. Разденьтесь до пояса, я осмотрю вас», — сказала девушка. «Может, сначала с других начнете?» «Не стесняйтесь, я чувствую, что у вас боль в груди. И раз я сказал раздеться, то вы должны ответить «Есть!» и выполнить мою просьбу», — строго сказала девушка. Гвардеец спорить не стал и снял рубашку, оголив накачанный торс с множеством шрамов, часть из которых была довольно свежими. Проведя рукой над телом, она приложила к груди и, закрыв глаза, использовала магию. «Не шевелитесь, будет немного неприятно». Хмурый не вздрогнул, хотя я почувствовал, что ему действительно больно. Через 2 минуты девушка убрала руку и вернулась за стол, устало сев в кресло. «Зря вы молчали о болях в груди. После утери кисти на руке образовалось большое количество тромбов. Они угрожали инфарктом, плюс к этому физическое и психическое истощение. Впредь попрошу от меня ничего не скрывать. Проще вылечить все на начальной стадии, чем как сейчас. Еще пара дней, и вы бы могли умереть. А что самое неприятное, то вероятнее всего во сне. Просто не проснулись бы, и никто не смог бы вам вовремя помочь. Виктория, передай мне, пожалуйста, из сумки синий флакончик», — попросила Василиса. «Может, отложим прием на завтра?» — взволнованно спросил я. «Один эликсир восстановления маны мне не навредит, да и нужно тренироваться, чтобы прокачать источник. Без подобных тренировок магам жизни сложно развиваться. Да и отвлечься мне нужно после похищения. До сих пор не отойти», — — ответила девушка и, выпив залпом эликсир, закрыла глаза. Через пару минут Василиса сказала. «Руку восстановлю за неделю. Это если не напрягаться, а теперь зовите следующего пациента». Дальше прием проходил довольно быстро. На осмотр всех ушло 1,5 часа, и еще один счастливчик удосужился исцеления, чему был очень рад Хмурый. Пока целительница вела осмотр, глава гвардии плотно пообщался с моими телохранителями. И, судя по всему, они нашли общих знакомых, поэтому стали, если не друзьями, то вполне неплохо общались. В 2 часа ночи мы отправились обратно домой, где сразу отправились спать. Эту ночь я спал один, так как Вика сразу заснула, едва ее голова коснулась подушки. Да и я сам еле стоял на ногах, сказывалось напряжение последних дней и бессонной ночи. С утра во время завтрака позвонил Стасов и попросил как можно быстрее приехать к нему для решения вопроса с родовыми землями. С собой я взял только шершня в качестве охраны, а с девушкой оставил пчелу и водяного для их охраны и сопровождения к гостинице, где разместились мои гвардейцы. Для поездки опять использовал такси, а по дороге задумался, что можно купить себе пару машин. Перемещаться по городу на такси не самый удобный вариант. Да и не такое дешевое это удовольствие. «Доброе утро, Дмитрий Васильевич», — сказал я, входя в его кабинет. «Доброе! Рад, что решили вопрос с вашими девушками. Надеюсь, они не пострадали?» — спросил он, указав мне на стул. «Их не тронули, поэтому все обошлось. Бандиты уничтожены, но выйти на заказчика не удалось. Судя по результатам допроса, их должны были вывести за пределы города, а потом отправить на юг Российской империи. Рассказывайте, к чему такая спешка?» «Сейчас мы отправимся в мэрию, где оформим ваши родовые земли и подтвердим заявку на строительство поселения. Если мы увеличим размеры поселка до города, то получим в собственность земли в радиусе 50 километров. И что самое важное, как главный владелец большей части общества, имеющий титул графа, земли можно будет оформить на вас. При этом они могут не входить в родовые земли. Понимаете, о чем я говорю?» — спросил юрист. «Вы намекаете, что сможем получить намного больше земли. Но как? У меня ведь родовые земли уже выделены как граф от Российской империи», — спросил я. «Да, но как барон вы родовых земель не имеете. Есть такой казус, он используется крайне редко и в обычной жизни неприменим. Но у вас есть возможность оформить земли под город и в 50-километровой зоне вокруг него как баронство, а остальные как земли графства. Заявка на получение земель была подана до того, как вы стали бароном и графом, а это означает, что вы имеете право оформить их на себя в статусе баронства и сделать родовыми землями». «Так, секунду. 50 километров — это по площади 7853 километра, половину из которых будет находиться в зоне второго уровня. Если добавить к этому еще 300 квадратных километров, дарованных мне империей, то я получаю огромный кусок земли. Осталось только решить, где ее взять, чтобы получить максимальную прибыль от этого». «Рекомендую взять 5-километровые отрезки вдоль границы между первой и второй зоной, где можно будет строить поселение», — посоветовал Стасов. «Это получается участок 60 на 5 километров или по 30 километров в стороны от земли баронства. Тогда общая протяженность границы между зонами в моем случае вырастет до 110 километров. Довольно внушительная зона, а не обяжут ли меня ее защищать?» — спросил я. «Обяжут, но не в первый год точно. А вот проход через них без вашего согласия запрещен. Те, кто захотят пройти, обязаны будут заплатить хорошую пошлину. А вообще, можно взять даже 3 километра, вполне хватит для поселения на границе зон. А это тогда увеличит протяженность до 200 километров общей протяженности. Байкальск — единственная крупная крепость, откуда удобно начинать экспансию на восток. А вы перекроете наиболее прямой путь в обе стороны почти на 100 километров. Никто не будет делать такой крюк, если захочет направиться в дикую зону. А значит, будет платить пошлину за проход. Здесь обычный сбор от 10 до 30%. Даже если брать 10%, то это позволит вам без проблем содержать хорошую дружину. Поэтому давайте поторопимся, а вы подумайте, сможете ли вы докупить кристаллы и услуги строителей. Их, конечно, можно отложить, но лучше иметь сразу план на общее строительство. Так меньше вопросов будут задавать. «Да, деньги есть. Мне один аристократ заплатил Виру за попытку нападения на меня и его сына. Уверен, денег хватит. Главное, чтобы не запретили так делать». «А мы вначале потребуем земли шириной в 1 километр, а потом сторгуемся до 3. Вообще отказать они не посмеют. Мне уже переслали копии приказов о выделении родовых земель для вас, граф. Поэтому я знаю, о чем говорю», — проговорил Дмитрий Васильевич. «Тогда едем. Я как раз просил такси подождать», — ответил я. Ехать было недалеко, поэтому мы уже через 10 минут зашли в кабинет заместителя мэра и помощника коменданта крепости. «Сергей Иванович, мы принесли документы для регистрации родовых земель», — обратился юрист к сидевшему в дорогом кресле Артамонову. «Дмитрий Васильевич, Дмитрий Потапович, рад вас видеть у себя. Вы вовремя. В столице запросили данные кадастров по всем землям на 500 километров в округе, и если мы успеем сегодня оформить вашу заявку, то они сразу попадут в центральный архив, и никто не сможет их оспорить. Собственно, и нечего оспаривать, но, как говорится, лучше перестраховаться. Потёмкины заинтересовались землями на границе 2-й и 1-й зоны, как раз в том месте, где мы собираемся строить поселение», — произнес Артамонов, смотря за нашей реакцией. «Потёмкины — это плохо, но отступать нам нельзя. Самый перспективный участок напротив Байкальска, и, вероятно, они рассматривают возможность приобрести участок под строительство поселения себе. Нужно обязательно опередить их, пока есть такая возможность», — высказался Дмитрий Васильевич. «Да, нужно подать документы сегодняшним днем. Я их проведу в конце дня лично, чтобы никто из работников мэрии об этом не узнал. Во всяком случае, сегодня. Выглядеть это будет вполне логично. Вчера вы приехали в город и сегодня занялись оформлением земель. Понятно, что они узнают быстро, но после передачи в главный архив изменить что-либо они не смогут. Итак, что конкретно вы хотите?» — спросил чиновник, который вложился в будущее предприятие небольшим взносом. «Во-первых, мы хотим оформить постройку города на 20 секций с зоной отчуждения земель в радиусе 50 километров. Участок на границе 2-й зоны, напротив участка 95-Б, где будет само поселение. Во-вторых, земли нужно оформить как баронство. Вот список статей закона, на основании которых это можно сделать». «А вы, как всегда, неплохо подготовились, Дмитрий Васильевич», — улыбнувшись, произнес Артамонов и, подойдя к сейфу, достал длинный рулон, которым оказалась карта с разлиновкой и разбивкой на мелкие квадраты. Карту положили на большой стол, нашли мой участок, после чего, взяв огромный циркуль, очертили на нем окружность в 50 километров. «Так, в зону ваших земель попадает 3 деревни в 0-й зоне, за пограничной дорогой, почти 10 километров в сторону стены. Деревни уничтожены, но вы сможете их восстановить без особых проблем. Даже не нужна повторная регистрация. На момент отчуждения земель деревни нежилые, этого достаточно». «Что дальше, как я понимаю, это еще не все», — спросил чиновник, глядя на юриста. «Тебя не проведешь. Да, по особому указу графу Аврову положены родовые земли как раз на границе 2-й зоны. Мы хотим взять шириной в 1 километр», — ответил юрист. «Километр не дадут зарегистрировать. Точнее, дадут, но точно оспорят и затянут. А вам сейчас нужно выиграть время. Предлагаю указать ширину в 3 километра. Какая площадь родовых земель вам выделена?» 300 квадратных километров родовых земель», — ответил я. «Неплохо. Значит, берем полосу длиной 100 километров и шириной в 3 километра. Ага, и как я понимаю, вы захотите взять 2 участка с обеих сторон границ ваших баронских земель. Да, неплохо получается. Это вы перекрываете 200 километров границы 2-й и 1-й зоны. Не боитесь, что Потемкины возмутятся?» — спросил чиновник, глядя на Стасова. «Конечно, возмутятся. Только у них была такая возможность оформить земли на себя уже 5 лет как. И они этого так и не сделали. Поэтому их доводы не примет даже суд. Тем более, что бывший варнак и нынешний граф отбывал наказание именно на участке 95-Б. Поэтому у них нет ни единого шанса оспорить это решение. Все, что они могут сделать, это применить административный ресурс здесь, в городе, который, по сути, принадлежит им», — ответил довольный Артамонов. «И что вы хотите за свою помощь?» — спросил я, поняв, что чиновник не просто так подробно все расписывает. 10 дворов, которые через год отойдут моему двоюродному брату. Он как раз надумал жениться. И это будет мой свадебный подарок ему. Но не раньше, а то в течение года будут проверять законность всех сделок. Свои инвестиции я оформил через инвестиционный фонд, и особых претензий у государственных структур не будет». «Хорошо, я согласен. Что дальше?» — спросил я. А дальше мы займемся оформлением бумаг. Надеюсь, Дмитрий Васильевич все подготовил. Конечно, можете не сомневаться, — ответил юрист, доставая толстую папку документов. Оформление всех документов заняло 6 часов. Несколько раз Артамонов уходил с подписанными бумагами, заверяя и регистрируя их в других кабинетах. И каждый раз Стасов выдавал ему определенную сумму денег за молчание, как пояснил чиновник. В процессе оформления узнал, что завтра готовят выход первого отряда для установки промежуточного форпоста на перекрестке дороги из крепости и кольцевой пограничной дороги. И то известно об этом командирам будет только сегодня вечером. Приказ придержали до оформления моих земель. «А что с подготовкой у строителей? Они справятся с дополнительным объемом работ?» — спросил я у Дмитрия Васильевича, когда в очередной раз Артамонов вышел регистрировать какой-то документ. «Не переживайте, граф. Уже готовы 150 комплектов срубов для одиночных дворов, 5 срубов на гостинице и еще 2 десятка для хозяйственных построек. Строители вышли на хороший темп работ по заготовке, поэтому с этим проблем не будет. На обустройство дороги уйдет около 5 дней. За это время они как минимум удвоят это количество, а то и утроят. При этом, пока будут строить стену, одни бригады будут монтировать дома, а другие делать срубы и заниматься доставкой их. Завтра с утра мы с вами отправимся в пограничный инженерный батальон. Будем договариваться об отклонении в норме строительства. Вам ведь нужна не прямая стена, а максимально повторяющая контуры радиусов, повторяющая контуры радиусов подавителей магии хаоса. Если у вас есть еще что-то для них, подготовьте все, завтра и обсудим. Придется доплатить, но это нормально, они лишнего не запросят. Стройку будет курировать имперский инспектор, поэтому все, что войдет в дополнительную смету, нужно будет оплатить официально, ну и накинуть руководству за учет наших пожеланий», — ответил Стасов. Оформлением занимались до конца рабочего дня и освободились ровно в 6 часов, когда все работники мэрии заканчивали работу. Судя по всему, Артамонов специально все подгадал, чтобы завершить точно к закрытию. Подкинул юриста до офиса, а сам отправился к гвардейцам, чтобы проверить, как у них обстоят дела. Внутри меня встретила мой секретарь. «Господин, вы как раз вовремя, мне нужно с вами обсудить несколько вопросов», — сходу заявила она, перехватив меня на входе. «Ну, пойдем, расскажешь, что за вопросы накопились. Здесь есть место, где мы можем спокойно поговорить?» — спросил я. «Да, поговорить можно в моем кабинете», — ответила она и повела меня по коридору. Шершень остался на входе поговорить со своими людьми, которые несли дежурство. «У тебя свой кабинет», — удивился я. «Конечно, вы же хотите, чтобы я вела дела как положено. Свободных помещений здесь хватает, поэтому я заняла один из пустующих». В кабинете было скромно, но стояли пара стеллажей, стол, несколько стульев и шкаф. При этом на полках уже стояли папки, явно оформленные рукой девушки. Усевшись на один из стульев, сказал: «Ну, рассказываю, по порядку. Во-первых, я должна встречаться с вами минимум 2 раза в день, утром и вечером. Прошу меня простить, что сегодня я опоздала, меня не разбудили, хотя я и просила. Теперь обзавелась часами, подобного больше не повторится. Во-вторых, это здание я арендовала на месяц, но оно стояло на продаже, поэтому в договор включила пункт, что мы можем его выкупить, и аренда, уплаченная нами, зачтется в стоимость покупки. Вообще здесь может проживать до 150 человек, включая обслуживающий персонал. Вокруг есть земля, которую можно огородить, это позволяют местные законы. Хозяева за него просят 80 тысяч рублей. Мне кажется, вам могут потребоваться свои жилые помещения в Байкальске». «Да, цена не такая большая. Думаю, имеет смысл выкупить гостиницу целиком. Тем более, что у многих гвардейцев остались семьи, и они захотят перевести их сюда», — ответил я. «Тогда займусь этим вопросом. Теперь мне нужно знать, на каких первостепенных задачах сосредоточиться, что в приоритете, а что в планах. На короткую перспективу и на долгий период времени», — сказала девушка, посмотрев на меня. «В приоритете нам нужны 2 машины — для меня и для телохранителей. Пока для езды по городу и окрестностям. Еще нужно сразу озаботиться несколькими машинами, грузовыми и автобусом для выезда в первую зону к границе второй. Следующий вопрос — это обмундирование и вооружение гвардейцев. Этот вопрос решай с Хмурым совместно. Бюджет пока 50 тысяч на первое время, а там посмотрим. Затем озаботиться переселением 7 гвардейцев и их размещением. Делай это с учетом, что через пару недель гвардия уйдет в дикую зону, и проживать будет на ее границе. Следующий вопрос — это оформление земель моего рода. Держи связь со Степановым Дмитрием Васильевичем. При необходимости помогай ему, но и ставь меня в известность. «Какие вопросы?» — спросил я. «Вопросов пока нет, буду решать поставленные задачи. Что касается претензий графа Ильина, то судебное требование заморожено на полгода, и до окончания срока никто не сможет арестовать ваши счета. Он уже пытался это сделать, но у него ничего не вышло», — отчиталась девушка. «А что с моими вассалами?» «Они ведут третий прием за день. Результат. Еще четверо полностью здоровых гвардейца. Сейчас уже 8 человек в строю, завтра они приступят к восстановительным тренировкам. А Василиса обещает завтра поставить на ноги еще 5 солдат». «Хорошо, тогда не буду им мешать. Поеду домой. Если что, звони туда», — сказал я и отправился на выход. Пока появилось время, решил попробовать восстановить знания по артефакторике. Но не может магия артефактора не работать здесь. Нужно просто найти причину и устранить или обойти ее. Артефакты мне очень пригодятся в текущих обстоятельствах.